Если он настоящий кадр, то прекрасно понимает стоимость своих требований. Если самозванец, значит, действует по чьему-то указанию, и у него есть конкретная цель. «Тогда что вы предлагаете?» — спросил Корен. Барон долго молчал, глядя в космос. «Пока ничего. Завтра у меня с ним официальная встреча. Посмотрим, что он еще знает. А вы тем временем...» Он повернулся к Арену. «Найди все, что можешь о корабле, на котором он прилетел. Экипаж, маршрут, финансирование. Хочу знать, кто стоит за этим визитом. Будет сделано, ваша светлость. А ты, Лара, подготовь полный анализ наших финансовых обязательств по тому древнему договору. Хочу знать точную сумму в худшем случае и все финансовые расклады». «Понятно. Но ваша светлость, если его требования окажутся обоснованными, это может разорить баронство. Сейчас вся прибыль уходит на строительство третьей станции и переходов к ней». «Знаю», — мрачно кивнул барон. «Именно поэтому нам нужно быть очень осторожными. Один неверный шаг, и мы потеряем все, что строили два столетия». Лара и Корен переглянулись. Ситуация была действительно серьезной. «Есть еще один момент», — добавил барон. «Информация о возможном возвращении Кадара Тирайна не должна просочиться к совету кланов. Некоторые кланы могут попытаться заключить с ним сепаратные сделки. Или устранить его, чтобы обвинить в этом нас», — мрачно добавил Корен. «Именно. Поэтому информация остается между нами. До завтрашней встречи об этом знаем только мы трое. А как быть с его охраной?» — спросил Корен. «Он же не один прилетел. Наверняка у него есть спутники. Пока не ясно, кто они такие. Но до завтра это тоже выясни». Барон снова подошел к окну, наблюдая за движением кораблей в системе. «Знаете, что меня больше всего беспокоит?» — произнес он, не поворачиваясь. «Время. Почему он вернулся именно сейчас? Почему не раньше и не позже? Возможно, только сейчас появилась такая возможность», — предположила Лара. «Или кто-то специально выбрал этот момент», — возразил Корен. «У нас сейчас переговоры с аварскими торговыми кланами. Если они узнают о наших финансовых проблемах, они могут попытаться поглотить нас», — закончил барон. «Да, это тоже нужно учесть». Он повернулся к своим советникам. «Завтра после встречи с Кадаром у нас будет больше ясности. А пока готовьтесь к любому развитию событий. И помните, ни слова никому». «Понятно, ваша светлость», — ответили они хором и покинули кабинет. Оставшись один, барон Хиндж долго стоял у окна, обдумывая ситуацию. Глава 11 тем временем я ждал возвращения Дарса, изучая предложения на черном рынке. Ситуация с деньгами серьезно усложняла наши планы. Нет, конечно, 100 тысяч практически никак не сказывались на моем финансовом положении, и ситуация в целом не была критичной, но финансы, что я прихватил у полиции, имели свойство заканчиваться. И на повестке дня вставал вопрос о том, как нам их пополнить. Вопрос заключался только в том, какой ценой это можно сделать. «Кианна», — обратился я к Искину, — «найди информацию о местных наемных агентствах. Возможно, удастся быстро заработать». «Ищу, капитан». Обнаружено несколько организаций, предлагающих краткосрочные контракты. Охрана грузов, сопровождение важных персон, специальные задания. Специальные задания. Информация ограничена. Доступ только для проверенных кандидатов. Понятно. А что с обычными? Оплата варьируется от 1000 до 10 тысяч кредов за задание. В зависимости от сложности и рисков. Это совсем не вариант и потребует времени. А время — то, чего у нас может и не быть. Размышление прервал звук открывающегося шлюза. Дарс вернулся и выглядел еще более подавленным, чем утром. «Ну что?» — поинтересовался я. «Плохо, Рик, тяжело опустился в кресло». «Очень плохо. Долг составляет не 100 тысяч, а 150. Откуда дополнительные 50? Напитки, услуги заведения и проценты за просрочку платежа. Не стану спрашивать про услуги заведения», — поморщился я. «Откуда такие проценты? Прошло всего несколько часов. У них здесь особая система. Каждый час просрочки добавляет 5% к общей сумме». «Ничего себе!» Система была откровенно грабительской. «И что они предлагают?» «Два варианта. Либо плачу полную сумму в течение 3 дней, либо отрабатываю долг в шахтах на астероида. 5 лет принудительного труда. Какие приятные люди, не успел прилететь и сразу в шахту. А третий вариант они не предлагали». «Какой третий?» «Продать нас на органы». Дарс хмыкнул, но без юмора, возможно, до этого еще дойдет. «Дарс, я принял решение, держи 50 тысяч. Закрой долг и главное, возьми с них подписанный документ, что никаких претензий к тебе больше не имеют. Вот тебе образец». «Понял, сделаю». «Договаривайся прямо сейчас и закрывай тему». Вскоре он радостно сообщил: «Вот расписка, все уплачено». «Отлично. А теперь с подробностями рассказывай, как и что там происходило. Хотя нет, лучше скинь мне запись с твоей нейросети». Мы с Дарсом устроились в каюте перед голографическим экраном. Дарс подключил свою нейросеть к корабельным системам, и вскоре перед нами развернулась трехмерная запись произошедших в баре событий. «Готов». «Готов», — кивнул Дарс. «Только предупреждаю, некоторые моменты довольно неприятны для просмотра». Запись началась с момента входа Дарса в бар. Заведение оказалось довольно большим, зал на несколько сотен посетителей с высокими потолками и приглушенным освещением. В центре располагалась арена для боев, окруженная рядами кресел. Публика была весьма разношерстной. В основном все не местные, судя по одежде. Сразу видно, что место популярное, заметил я, изучая толпу. «Да, народу было полно», — подтвердил Дарс. Сначала просто сел за стойку, заказал выпивку и стал слушать разговоры. На записи было видно, как Дарс занял место у длинной барной стойки и начал осматриваться. Бармен, массивный мужчина с татуировками на руках, подал ему кружку местного напитка. «О чем говорили вокруг?» «Обычные темы», — ответил Дарс, наблюдая за своими действиями на экране. «Цены на товары, слухи о пиратских набегах, политика». «Ничего особенно интересного». Внимательно изучал лица посетителей, пытаясь выделить потенциально опасных типов. Большинство выглядели как обычные торговцы или входили в экипажи транспортников, но некоторые явно выделялись. «Стоп!» — остановил я запись, указывая на группу мужчин в дальнем углу зала. «Вот эти!» «Видишь их?» Дарс посмотрел в указанном направлении. За столиком сидели четверо, три человека и один представитель расы, которую не мог сразу определить. «Да, я их тоже заметил сразу», — кивнул Дарс. «Слишком уж внимательно за всеми наблюдали. Особенно вот этот здоровый аварец». Присмотрелся к указанному разумному. Высокий, широкоплечий, с характерными аварскими чертами лица.